Глава 26. В ту ночь Михаил никак не мог уснуть. Он крутился, вставал, снова ложился, но треклятый спасительный сон никак не шел. Наверняка Полина могла бы чем-нибудь помочь, но Михаил не хотел никого беспокоить. Хватит уже того, что Арсений переживал, даже настоял на том, чтобы отправиться вслед за хозяином в Воробьевский дворец, а не вернуться с госпожой Зайцевой в ее доходный дом. И Полина со всеми своими зельями тоже, разумеется, находилась там. Пасмурный день так и не разрешился дождем, и темные облака, пусть и немного посветлели, но по-прежнему застилали собой небеса, загораживая свет звезд и луны. Михаил, отчаявшись уснуть, поднялся и зажег свечу, стоявшую около его кровати. Не задумываясь, дотронулся пальцем до фитиля, и тот мгновенно вспыхнул. Отныне Михаил и огонь были неразделимы. Однако сам огненный колдун уже не был уверен, что так уж этому рад. Какой из него князь? Зачем цесаревич даровал ему титул? Князь Морозов? Выскочка из ниоткуда? Самозванец он и есть. Прав был Петр Алексеевич. У Михаила мелькнула шальная мысль, а может, плюнуть на все и сбежать? Найти себе где-нибудь маленький, никому не нужный охотничий домик, да там и засесть. Жить спокойной жизнью, и чтобы никакой магии. Простая жизнь простого человека. Михаил мотнул головой. Нет уж, он не мог так поступить. Уж лучше смерть, чем снова выставить себя жалким слабаком. Но разве он как раз слабаком себя и не выставил, когда не стал сдерживаться в бою с Родионом? Ведь знал же, чем все закончится, а все равно не уступил. Но больше всего его душу разрывало то, что он понимал, что дело не только в том, что Родя просил его не жалеть. Он хотел, он жаждал, чтобы отец увидел, каким он стал, и осознал, что был неправ. А в итоге Михаил добился лишь того, что один из немногих родных ему людей лежал при смерти в московском доме князя Вяземского. Оставалось только надеяться, что Александр Иванович сумеет как-то вызволить Родиона из отцовского плена. Возможно, сам Родя и не желал бы никуда уходить, но Михаил не мог допустить, чтобы он все так же доводил себя до крайности только для того, чтобы Петр Алексеевич не считал его слабаком. В конце концов, он приходил с ему младшим братом, а значит, и ответственность лежала на Михаиле, что бы там ни считали другие. До Михаила дошла весть, что Ольги Васильевны не стало. Вяземские, те, кто раньше и знаться с ним не хотели, после показательных боев и после того, как его объявили князем Морозовым, обступили его, чтобы лично поздравить и напомнить, что уж они-то всегда думали, что он далеко пойдет, хоть никак и не выражали свою веру в него. От кого-то из них Михаил и узнал, что княгиня, с измальства относившаяся к нему по-доброму, тихо-мирно умерла у себя в постели во сне. Так имел ли Михаил право оставить Родиона в большом доме, в логове зверя? Ни за что. Он сделает все, чтобы поставить брата на ноги и уберечь от отца. А пока следовало как-то заставить себя уснуть. Но как? Как? Если ум не желал успокаиваться, показывая картинки из совсем недавнего, короткого, но настолько яркого прошлого. Подготовка, бои, лежащий на земле Родион, титул, праздничный ужин в честь победителя, на котором подавали слишком крепкий кофе. За что Михаил был благодарен цесаревичу? Так это за то, что он не стал зазывать родовитых колдунов, а велел накрыть небольшой стол в своей гостиной, и там совершенно по-семейному собрались сам Александр, царевна Елизавета, Михаил, Ирина Григорьевна и Феофан Ильич. Михаил был бы счастлив, если бы и Арсений с Полиной к ним присоединились, но понимал, что такое невозможно. К тому же ведунья и так с большим трудом общалась с мужчинами, а если бы один из них оказался сам будущий государь, страшно было представить, что стало бы с бедной девушкой. Если бы не тяжелые мысли, Михаил наверняка насладился бы превосходным ужином, но именно из-за них не чувствовался вкус, а разговоры не клеились. Видя это, Ирина Григорьевна болтала больше обычного, чтобы перетянуть внимание на себя. После ужина Михаил удалился к себе под предлогом того, что ужасно устал. Так оно и было, однако сон к нему упрямо не шел. Смирившись с тем, что уснуть, похоже, так и не получится, Михаил оделся, погасил свечу и выскользнул из отведенной ему спальни. В коридорах было темно, но за эти месяцы он хорошо изучил расположение всех комнат и залов и мог идти, если не с закрытыми глазами, то уж точно на ощупь. Он вполне мог создать небольшой огненный шар, но не хотел привлекать к себе внимание. К тому же ему было совсем недалеко. Гостиная императрицы Софии стала для него тем местом, где он чувствовал себя наиболее спокойно, будто здесь сохранилась ее материнская ласка. Что он здесь собирался делать, Михаил и сам не знал. В полной темноте, лишь изредка нарушаемой луной, стыдливо выглядывавшей из-за плотных облаков, он сел на диванчик и откинулся на его спинку. Глаза, привыкшие к темноте, бродили по нехитрому убранству. Михаила еще в первый месяц поразила любовь цесаревича к простоте. Ее он явно унаследовал от матери. И вдруг дверь тихонько отворилась. «Так и знал, что найду тебя здесь», — усмехнулся цесаревич и закрыл за собой. «Ваше императорское высочество», — подскочил Михаил. «Тише ты», — поморщился он и подошел к нему. «И не называй меня так сейчас, пожалуйста. Ты же заметил, что я вслух говорю тебе «ты».» Михаил покачал головой. Он так часто слышал «ты» от цесаревича в мыслях, что куда больше удивился тому, что тот появился посреди ночи в гостиной, нежели тому, как он к нему обращался. Но откуда? «Ты всегда сюда ходишь, если тебя что-то беспокоит. Вы заметили?» Александр указал на диванчик. «Садись, Миша, и зови меня по имени, пожалуйста». «Как можно?» — воскликнул Михаил, но послушно сел рядом с цесаревичем. «Настаивать не буду», — улыбнулся он, «но буду рад, если ты хотя бы попытаешься». «Хорошо, я как-нибудь попробую». Они немного посидели в молчании и даже мысленно не разговаривали. И Михаил понял, что именно в этом он сейчас и нуждался, в дружеском плече. «Вы знаете», — начал он, — «я ведь сын крестьянки». «Я знаю», — кивнул Александр. «Ничего плохого я в этом не вижу, предпочитая судить о человеке по его делам, а не по происхождению». И тогда Михаил решил раскрыть ему то, о чем не рассказывал ни одной живой душе. «Я ведь не по-настоящему Федоровичем был. Не Федор Вяземский мой отец. Не он с крестьянкой Акулиной согрешил». Михаил говорил тихо и немного отстраненно, удивляясь тому, что только первые слова дались ему нелегко, а дальше они сами вылетали, почувствовав, наконец, долгожданную свободу. Слишком долго он держал тайну в себе. «Я случайно узнал. Не хотел подслушивать. Побежал за щенком. Он в кабинете Петра Алексеевича скрылся. Я за ним. А там разговор был. Мне спрятаться пришлось. Так я и узнал, что мой настоящий отец, князь Вяземский, закончил за него цесаревич. Вы знали?» «Догадывался. Но если бы ты сейчас мне не рассказал, догадки так бы и остались догадками. Не волнуйся, Миша. От меня точно никто не узнает. Зато теперь я вижу, как мы заберем Родиона Петровича». На следующий день намечался бал в Воробьевском дворце. Явление редкое, ибо цесаревич не жаловал подобное развлечение. Ему и отцовских в Петербурге хватало. Однако время от времени он все же собирал своих сторонников под одной крышей не только для того, чтобы обсудить дела насущные, но и чтобы те как следует повеселились. Михаил с превеликой радостью пропустил бы этот бал, хотя когда-то и мечтать не мог о том, чтобы его пригласили куда-то дальше большого дома. Сейчас же ему совсем не хотелось находиться на виду у цвета колдовского мира. Кроме того, рядом не было никого, кроме цесаревича, кто мог бы его поддержать. Царевна Елизавета, добрая душа, дарила ему ободряющие улыбки, но с ней он все равно не был близок. Однако не мог не признать, что ее доброта вселяла в него некоторую уверенность. Раньше отвергаемый родней, нынче Михаил стал нарасхват. Разумеется, и для других не осталось тайной то, что именно его с позором изгнали из рода на глазах у всей Москвы. Сейчас же, обласканный будущим императором, князь Михаил Морозов резко понадобился всем – и Юсуповым, и Кропоткиным, и, конечно же, Вяземским. Один лишь Петр Алексеевич казался равнодушным и держался как можно дальше от нового князя. Впрочем, никого не удивило его поведение. Все-таки Михаил Морозов не только победил его сына, но тот еще и чувств прилюдно лишился. О том, что Родион так и не пришел в себя, никому не сообщали, а Вяземские привычно помалкивали. «Ах, Михаил Арсеньевич, вы всех нас поразили! Ваше сиятельство, позвольте еще раз поздравить вас с безоговорочной победой!» У Михаила зубы сводило от такого обращения. Какое он сиятельство! Похоже, к титулу придется еще долго привыкать. «Ваше сиятельство, вы же холостой, и род ваш пока маленький, у меня дочь на выданье». Подобные разговоры и вовсе его обескураживали. Он ведь никому не был нужен, а теперь княжеские роды готовы были отдать за него своих дочерей, и вряд ли они ожидают, что он возьмет их фамилию, но все равно хотят с ним породниться. Огненный колдун — это вам не один из сотен воздушных, земляных и водных. О нет, если не поспешить, то кто-нибудь другой подсуетится и получит влияние над князем Морозовым. Да чего же противно? Однако Михаил стоически выносил интерес других колдунов к себе. И все для того, чтобы дождаться, когда цесаревич отправит ему весточку, что можно идти. И вскоре к нему подошел Феофан Ильич, поклонился и сказал: «Ваше сиятельство, не могли бы вы отойти на минутку?» «Да, конечно». Чтобы гости не заметили долгую пропажу князя Морозова, цесаревич подготовился заранее. Прямо посреди бального зала для них разыграли целое представление танцовщицы в одеяниях из тончайших тканей. Что-то такое вполне можно было ожидать от императора, но уж никак не от его сына. Избалованные необычными развлечениями колдуны жадно ловили каждое движение танцовщиц. Кто-то восхищался, кто-то осуждал, но никто не мог отвести глаз. Этим и воспользовался Михаил, когда в сопровождении Феофана Ильича отправился в кабинет цесаревича. Помимо Александра, там его ждал и Петр Алексеевич. Феофан Ильич поклонился и вышел. «Михаил Арсеньевич, благодарю, что так быстро пришли», — кивнул цесаревич. На лице его не было и намека на улыбку, впрочем, как и у остальных присутствующих. «Думаю, вам есть что обсудить с Петром Алексеевичем». Александр сел за стол и придвинул к себе стопку непросмотренных бумаг, всем своим видом показывая, что не собирается вмешиваться в разговор, но также и давая понять, что не потерпит ничего, что могло бы испортить сегодняшний бал. «И зачем ты меня позвал?» Оба князя стояли друг напротив друга. Петр Алексеевич заинтересованным совсем не выглядел. Скорее, он походил на человека, которому было безумно скучно. «Отдайте мне Родиона», — потребовал Михаил. Когда он представлял себе встречу с отцом, он многое предполагал, но только не то, что тот будет настолько хладнокровен и бесстрастен. Неужели у него совсем нет чувств? «Родиона? Этого слабака? Зачем он тебе?» Кровь застучала в висках у Михаила от осознания того, что даже к признанному сыну Петр Алексеевич относился не лучше, чем к дворовой собаке. «Он мой друг, я хочу ему помочь». Как был дураком, так и остался. Наверняка князь Вяземский добавил бы еще что-нибудь, чтобы побольнее уколоть бывшего родственника, но присутствие цесаревича его сдерживало. «Отдайте мне Родиона», — повторил Михаил, стараясь оставаться или хотя бы казаться спокойным, но врожденное пламя бушевало в нем. «Если он так тебе нужен, забирай». Что? Михаил не верил собственным ушам. И не зря. «Но сначала сразись со мной, один на один. Победишь меня, будет тебе Родион, а нет...» В глазах Петра Алексеевича появился опасный блеск. «Тогда ты отречешься от титула и никогда, слышишь, никогда не будешь пользоваться магическим огнем». Кулаки Михаила сжались. Он стиснул зубы, чтобы сдержаться и не наделать глупостей. Взгляд его метнулся к цесаревичу. «Александр!» Его имя само вырвалось. По-другому к нему он сейчас обратиться ни за что бы не смог. «Я ведь вам клятву дал, и ты ее сдержишь. Соглашайся». Если бы Петр Алексеевич когда-то вот так же в него поверил, то, может быть, тогда и жизнь Михаила сложилась бы по-другому. Не стал бы он тогда Арсеньевичем и даже смирился бы с тем, что родной отец не дал ему свое отчество и жил бы себе счастливо рядом с Родионом, а не довел бы его до смертного одра. «Я согласен». «Вот как?» «Что ж, так тому и быть. Однако...» Петр Алексеевич заговорил чуть громче. «Бой должен пройти тайно. Не хочу, чтобы наши имена хоть как-то связывали». Привычная боль в груди отступила под гнетом ярости. Михаил чувствовал, что огонь неистово рвался наружу, чтобы отомстить за своего колдуна. И только чудом и небывалой выдержкой его удалось сдержать.